А кто этот старшой? Из штаба. А кто по должности, не знаю. Ага. Вот оно что. Вы тут разве не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца. А он... Да ну его. Забудь об этом. Пойдем. Погоди. Закурю. Давай заверну. Умеешь? Научилась. Просят раненые-то. Сашка поглядел на Зину. Изменилась она. И не только что побледнелая и похудевшая. Что-то новое в лице. И глаза беспокойные. Ну, как ты тут? Что я? О себе расскажи. А что рассказывать? Видишь, живой я. Вижу, Сашенька. И не надеялась. Раненые такое рассказывали, сердце холодело. Спрашивала о тебе всех. А смешно. Фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе тоже. Никто ничего толком мне ответить и не мог. А целых 2 месяца, Господи, хоть бы весточку какую прислал бы с кем. Не до того, Зина, было. Досталось и тебе, вижу, вон как похудела. Скул-то подвело. Вначале, когда первые бои шли, раненых была уйма, уставали очень. Сейчас чуть посвободнее стало. Так о тебе думала. Как ты там? Правда? Думала таки. А как же? Спас ты меня тогда, Сашенька. Ну, об этом ты не поминай. Перебил Сашка, а потом, помолчав, немного спросил. А зачем он приходил в перевязочную-то? Ты про кого? Да про старшего этого. Зина замялась как-то, и он заметил это. Хм, а кто его знает? Зашел зачем-то, не помню. А ты вспомни. Не отставал Сашка. Зина помолчала в нерешительности, а потом сказала. Ладно. Скажу, все равно узнаешь. Завтра 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер. На вечер? Да, на вечер. У них там патефон есть, баян. Танцы будут. Какие танцы? Да врешь, Зина, быть этого не может. Может. Еще как может, Саша. Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала. Ну, погоди, погоди, погоди. Ну, как же это так-то? Все еще не укладывалось у него в голове услышанное. Ну, Сашенька, успокойся, успокойся. Ну, не пойду я. Да, не ходи, Зина. Понимаешь, нельзя это. Веселиться нельзя, когда все поля в наших. Столько убитых. Ну, понимаешь? Понимаю, конечно. Не переживай ты. Сейчас уложу тебя на коечку, отдохнешь, поспишь. Хлеба принести тебе? У меня есть немного. Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы кончился у меня. Есть у меня. Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку. Надеялась все, что вернусь я? Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то? Изба, к которой подвела его Зина, была большой, на 2 половины, и в просторной комнате стояло коек 12 с одеялами и простынями. Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель. В палате встретила их заунывная тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал сидящий на койке и медленно раскачивающийся из стороны в сторону раненый. Одна рука по плечу отнята, другая без кисти. Этот отвоевался вчистую. Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка запротестовал. Куда он такой грязный, да на простынь? Так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел. Отдыхайте, раненый. Сейчас принесу, что обещала. Сашка прилег, не раздеваясь. Ну, оторву минуток 600. Но сон не приходил. Вошла Зина и, подойдя к Сашкиной кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки. Не спишь-то почему? Ах.

А верст через 12 обессилели они окончательно. А до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько и дойдут ли сегодня, потому как день уже к вечеру клонился. Солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком. Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других усталей, а просто говорить не хотелось. А один из раненых уж больно болтливым оказался. Жорой его звали. Лопотал что-то все время. Утро не выдалось. Пасмурно, небо в серых облаках. Но Сашкин однопутник воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое. Утро-то какое! Воздух! А тишина! Ай, красота! Курево у нас к концу. Да подумаешь, курево! Ерунда, попросим где-нибудь табачку-то. Ты об этом не думай. Все это суета-сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни. А ты почему в санроте не остался? Свободы, брат, захотел. 3 года в армии я, все по приказу делать приходилось. А сейчас иду, куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь. Захочу, в любой деревне остановлюсь. А захочу, мимо пройду. Свобода, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на 2, но сам я себе хозяин. А в санроте врачей слушайся, сестер слушайся, начальство приветствуй. Понял? Понял. Бабина завиднелась издалека белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маяти. Казенного получат сейчас довольствие по полной мере, и до эвакогоспиталя дойдут в сытость. Милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное. Вот и добрались вроде. Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где протпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненого. Стоял и наплевал из ведерка кисть безжизненную, медленно так, струйками. Чего это он, подивился Сашка, и подошел к нему. Тот глаза поднял. Попить, что ли? Да и попить можно, но спросить мы хотели. Сейчас. Освобожу ведро. Перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку. А зачем это вы? Заинтересовался Сашка. Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а вот болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь, легчает. Мы спросить хотели, товарищ лейтенант, протпункт, где находится. Протпункт! Зло засмеялся лейтенант и пошел материться. Был он, протпункт, зимой. А сейчас нету, перевели куда-то. Как нету? А так вот, нету, и все. 2 сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю. И куда же его протпункт-то? А никто ни хрена не знает. Поближе к тылу, наверное. А что ж делать будем? Сами-то утром лопали чего? Нет. Вот, я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут, так купим. Денег у меня навалом. А что, здесь не раздобудем? Да нет, пробовал. Тут своих вояк полно. Ну что ж, пойдемте, товарищ лейтенант. Вместе тогда. Да брось ты, лейтенант, лейтенант. Не в строю мы. Володька меня звать. Из Москвы я. А вас как? Александр я, а он Жора. Ага. Срочную служили? Ага. С 39-го, а он... С 38-го. А, я тоже. 2 года отрубил рядовым. А как война началась, он послали на 3-месячный. Он кубари привесили. Они мне на что? Я привык за себя отвечать. А тут всучили взвод, да почти все из запаса. Первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Ну, поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкирку. Как ты врага не распознал? А я его, сукину сын, только 2 недели и знал, как формировались-то. Да и не враг он никакой, струсил дрянь. Ну, тронулись, ребятки. Повернули они обратно и потащились. Надо опять по Большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где эвакогоспиталь расположен.

Шли они долго. Оказывается, тут, вокруг всей станции, госпитали, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на второй этаж и подошли к двери без всякой таблички. Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант, на вид моложавый, не старше Сашки, наверное, чернявый, но глаза светлые и чуть на выкат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обождать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаге уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманеживал он его так минут 5, если не 10, а потом упер взгляд и гаркнул. «Фамилия!» Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно, и фамилию, и имя, отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Все ж подумалось Сашке, что Парабея показаться будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал. «Вы понимаете, что совершили?» «Виноват, товарищ лейтенант. Черт попутал. Ну, не знаю сам, как получилось, ну, обидно стало. Вот в горячах и махнул этой тарелкой. Но в майора я не хотел. Так, ну, об пол бросил. Звону захотелось». «Звону захотелось. Знаете, чем этот звон для вас обернется? Да и врете во все». «Да чистую правду говорю». «Не вы это сделали». У Сашки упало сердце. Неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился. Непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул. «Ну, раз не я, тогда чего вы меня допрашиваете?» «Вы мне дурочку-то не валяйте! Советую правду говорить!» Сашка лихорадочно соображал. Конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал. Может, кто-то про Володьку и вякнул, но без уверенности. «Ну, чего мне темнить, товарищ лейтенант? Ну, виноват и все, и... Если можно простить, простите, а нельзя, ну что ж, тогда отвечать буду. Ну, сгоряча только это сделано, ну, в лихорадке, ну, у меня ж 39,5 было». «Знаю, но отвечать придется. Можете идти». «Совсем?» «На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать». «Есть подумать, только вина-то моя. Никуда не денешься». «Идите». День прошел, другой, а Сашку не вызывают. Что ни говори, на сердце все ж скребло. Пусть трибунал сейчас в войну и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то до первой крови, как ранило, так и искупил свою вину. От передка Сашке все равно никуда не деться. Как рана заживет, такая и да туда. Но посасывало на душе противно. Сроду Сашка ни под каким судом следствием не был. А вот довелось, кажись. Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумнее Володьки считал. И похитрее, может. Тот бы с этим лейтенантом из особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать. А еще, не дай бог, если б Володька ему чего грубое врезал и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот. Сперва натворит чего, а потом подумает. Через пару дней вызвали Сашку опять. Лейтенант принял его спокойно, спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная, и чувствует себя ничего. Отоспался чуток, передохнул. Хотя со жратвой пока недостача. Не хватает пока еды. «С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?» «Нет. В пути познакомились». «Так. Значит, только по дороге познакомились?» «Да». «Дальше идти можешь?» Перешел вдруг лейтенант на «ты». «Куда это?» — удивился Сашка. «Ну, в другой какой? ЭВК-госпиталь». Тут еще больше удивился Сашка. К чему это лейтенант клонит и как на это отвечать? «А зачем, товарищ лейтенант?» «А зачем? Чтоб духу твоего здесь не было, понял?» «Понял. Я, товарищ лейтенант, домой задумал. Мать повидать, пока вне строя. С 39-го служу. Значит, можно? Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, в другой госпиталь, но чтобы я тебя здесь больше не видел, ясно? Ясно, товарищ лейтенант. Значит, не будут меня судить. Я тебе сказал, мотай да поскорей. И без болтовни, по-тихому. Понятно. Сегодня после обеда и махну. И смотри, чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту, распустились там. Думаете, все теперь можно? Никак нет. Иди. Сашка подскочил резво, повернулся по строевому, но когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях. Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта из особого отдела, что догадался он про Володьку, но, видно, Сашкино дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да неважно это, главное, закончилось все благополучно. «Понимаешь, Володька, я с лейтенантом этим осторожненько беседовал, покаялся, как положено, все тихо, мирно, вот он и отпустил. А ты б на басах начал, знаю я тебя, и все дело испортил». Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Саш. Закашлялся опять, хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, потер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом. «Да я, Сашка, ничего не боюсь. Ни трибунала, ни передка, но вот когда эту тарелку бросил, опомнился. Мать же меня ждет». А я по своей глупости встречи ее лишаю. Эти ребята мои наверняка отписали ей, что ранила меня, мы ж там адресами менялись. И будет она меня ждать. Да что говорить, должник я твой на всю жизнь. Да чего там, обошлось и ладно. О, я к врачу побегу, за санкарточкой. Вместе, вместе отсюда и смотаемся. И убежал. А Сашка, завернув цигарку, закурил неспешно, и легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила. Если по-честному, то совсем не наплевать было Сашке. Вскоре вернулся Володька расстроенный и обескураженный. Не дал ему врач санкарту, не отпускает. И опять матюшком зашелся. Тут Сашка не выдержал. Давно на языке вертелось. «Что-то, Володь, все матом и матом. Я из деревни и то такого не слыхивал. Нехорошо так каждому слову-то». «Ай, прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Мариной рощи». «А что это за роща такая?» «Район такой в Москве. Понимаешь, со шпаной приходился водиться. А с ней кто по заковыристи завернет, тот и свой в доску. Вообще-то я сын интеллигентных родителей». «Я и вижу. Не идет к тебе мат». «Знаешь что? А черт с ней, с этой санкартой. Давай мотанем без нее». «Нет, Володь, нет, больше глупостей я тебе делать не дам. Хватит». Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу. «Ой, о, каким командиром стал Сашок». «Не командиром, а постарше я тебя на 2 годика. Ты же, Репчик, еще не объезженный, горячий больно. А я в жизни поболее тебя видал. Потому и...» «Ну ладно, ладно, согласен. Прав ты, как всегда». «Придется нам расставаться, Володь. Ничего не поделаешь». Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все-все рассказать подробно. В крайнем случае опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства помешают зайти. Потом полез в карман, вытащил пачку тридцаток и сунул Сашке в руку, да так решительно, что тот отказываться не стал. Все равно бестолку. Таких деньжищ Сашка не только никогда не имел, но и в руках не держал. Только что они теперь? Хотя буханки 2 хлеба купить, наверное, можно. В палате Сашка свои запасы переглядел. Не густо. Хлеба 4 пайки, несколько кусков сахара сэкономленных, ну и махорка. На первое время хватит. Продаттестата лейтенант из особого Сашки не выдал. И из этого выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен, по гроб жизни, но на продпункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошечки накопать, да лепехи на всякий случай напечь, какой-то НЗ себе на дорогу сотворить. После обеда, а в обед ему повезло, один тяжело раненый от супа отказался и Сашке отдал. Собрал Сашка нехитрые свои пожитки и тронулся в путь дорогу. Лейтенант Володька, конечно, пошел проводить его до станции. Шли молча. Какие слова, когда навек расставаться приходится. Вот так на войне. Потому и дороги встречи с хорошими людьми, потому и горьки так расставания, навсегда же. Если живыми останутся, то все равно вряд ли сведет их опять судьба. А жаль... Лейтенант губы кривил, покашливал всю дорогу, глаза протирал. Нервишки у него совсем разошлись от боли постоянных. Да и с Сашкой, видать, расставаться не хочется. Вот и станция близко. Остановились они. Целоваться, конечно, не стали. Мужчины же. Но приобняли друг друга здоровыми руками, похлопали по спинам и разошлись. Ну... Бывай, Сашок. И ты давай, Володька, не чуди здесь. Лечись. Опять обездомил Сашка. Вышел к станции, поездов уйма. Надо разобраться, который куда, а то ненароком обратно к фронту поедешь. Тут эшелон подошел, красноармейцы в вагонах чистенькие, обмундирование новенькое, оружие блестит, лица румяные, сытые, и к Сашке. Как там немец, браток, табачку предлагает. От табака Сашка не отказался, а на вопросы отвечал уклончиво. Дескать, приедете на фронт, сами немцы пощупаете. Но вообще-то немец уже не тот, приослаб малость. Но кусается еще гад крепко. Тут какой-то состав буферами лязгнул, и Сашка, не теряя времени, вскочил на тормозную площадку и ребятам в эшелоне помахал рукой. «Счастливо воевать, братва!» И разъехались. И пожалел их Сашка от души. Что-то ребят ждет, какие бои предстоят, какие деревни ржевские будут брать. Колеса застучали чаще, поезд ходу дал, и мелькнули слева здания, где госпиталь расположен, где Володька лейтенант остался. А дальше пошли места уже незнакомые, леса, поля, перелески. К Калинину подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко. И пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли. Возможно, ходят они до Москвы. Тогда бы по-людски поехал, в настоящем вагоне. Ни в телятнике, ни на площадке. На вокзале народу полно. И военных, и гражданских, хоть время и раннее. Тут, наверное, кипяточком разжиться можно. А хорошо бы, изябся Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлебом можно пожевать, лепехи-то картофельные. НЗ свой особый. Сашка по дороге улопал и сдержался. Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, ну, точнее, до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину сказали, надо на другой поезд пересаживаться. Хорошо бы так угадать, приехать в Клин и сразу на московский пересесть. Но это как случится, расписания твердого нет, и никто того не знает. Хоть и погрелся он горячей водицей, но озноб не проходил. Может, опять жар поднялся. Тяжесть в теле его не оставляла, и рука, конечно, побаливала. Завернул он самокрутку, с табачком у него пока порядок. Прикурил у кого-то, Катюшу-то свою первобытную вынимать здесь стыдно. Затянулся во всю мочь, глаза прикрыл... Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать? Неделю, две, а может и целый месяц? Так и задремал он с цигаркой непотухшей. И вдруг перед ним, словно наяву,